И потом посмотрите на картины Рембрандта и Веласкеса. Много ли вы насчитаете у них красавцев и красавиц? И дальше Репин высказывает главную идею, смысл всей реалистической живописи и тайну собственного глубоко реалистического творчества. В картине можно оставить только такое лицо, какое ею в общем смысле художественном терпится. Это тонкое чувство, никакой теории его не объяснишь, и умышленное приукрашивание сгубило бы картину. Для живой гармонической правды целого нельзя не жертвовать деталями. Картина есть глубоко сложная вещь, очень трудная. Только напряжением всех внутренних сил в одно чувство можно воспринять картину. И вы почувствуете, что выше всего правда жизни. Она всегда заключает в себе глубокую идею, и дробить ее по каким-то кабинетным теориям плохих художников — просто профанация и святотатство. Художник шел в своих взглядах вслед за Чернышевским и передовой демократической критикой. Высказываемые им мысли, несомненно, способствовали развитию эстетических вкусов Третьякова, способствовали более глубокому пониманию живописи, влияли на отбор произведений. Третьяков не мог не согласиться с художником. Ответил кратко: «Я очень и глубоко уважаю вашу самостоятельность, и если высказываю когда свои мысли или взгляды, то знаю наперед, что вам их не навяжешь, а говорить можно, может быть, иногда и верное скажешь». Действительно, советы Павла Михайловича нередко помогали Репину. Так случилось, например, при написании картины «Не ждали». Третьякова что-то не удовлетворило в выражении лица вернувшегося из ссылки человек. Он написал художнику: «Лицо в картине «Не ждали» необходимо переписать. Не годится ли Гаршин?» Репин последовал дельному совету, лицо переписал, и потом сам рассказывал, насколько больше стала нравиться картина и ему, и зрителям. Как-то раз Илья Ефимович, уговаривая Третьякова купить картину Шварца «Вешний поезд», бросил, не задумываясь, фразу, глубоко взволновавшую Павла Михайловича, о том, что он, мол, порой и попусту деньги бросает. «Вчера вы сказали, что я бросаю деньги», — немедленно написал Третьяков, повторяя больно режущие его слова. «Это вопрос для меня большой, существенной важности. Я менее чем кто-нибудь желал бы бросать деньги, и даже не должен сметь это делать. Мне деньги достаются большим трудом, частью физическим, но более нравственным. И, может быть, я не в силах буду долго продолжать торговые дела, а раз кончивши их, я не в состоянии буду тратить на картины ничего. Все, что я трачу и иногда бросаю, не может успокоиться, на картины, мне постоянно кажется необходимо нужным. Знаю, что мне легко ошибаться, но для будущего, как примера, мне необходимо нужно, чтобы вы мне указали, что брошено опять, то есть за какие вещи. Это останется между нами». Репин отнесся к волнению коллекционера серьезно. Объяснив, что фраза его вырвалась случайно и имела общий смысл, он все же указал картины, кажущиеся ему второстепенными. Начал самокритично, собственных вечерниц, перечислил целый ряд работ. Третьяков согласился далеко не совсем. Разве можно было, например, считать лишней «Аллею Левитана»? Однако он был очень благодарен Илье Ефимовичу. Всегда важно знать, кто что думает. И в ответе написал свое кредо: «Стараешься пополнять разносторонно, чтобы можно иметь полное понятие о всех русских художниках». И дальше: «Указания ваши очень важны». Третьяков часто не соглашался с Репиным, особенно когда дело касалось художников новых направлений. Так в 1896 году Илья Ефимович высказал удивление по поводу приобретения акварели Александра Бенуа «Замок». «Относительно Бенуа, — ответил коллекционер, — то бывают иногда странные приобретения, и что еще странно, что я приобрел не по первому впечатлению, а несколько раз видел. Такая масса скучных работ, что это дикую оригинальностью, может быть, понравилось». О художниках и новых картинах, о выставках наших и заграничных они беседовали часто, заинтересованно, увлеченно. Говорили и о чисто музейных делах. Как развешивать картины, как лучше крыть их лаком. Третьяков делал это всегда сам. Какие рамы больше подходят.